Глава 25. Самое тяжелое в жизни матери – провожать свое дитя во взрослую жизнь. Сегодня моему сыночку 16, и он стал совершеннолетним по меркам этого мира. На часах ровно полночь, и мы всей семьей врываемся к нему в комнату с тортом со свечами. «С днем рождения!» – кричала вся семья, перекрикивая друг друга. Сонное лицо сына было максимально милым, и то, как его осветило счастьем, подарило моему сердцу второе дыхание. «Боже, как же он вырос, мой мальчик!» «Загадывай желание и задувай свечи!» Я поднесла к сыну торт. И он провел ритуал, что мы делаем каждый год. «Ну, что загадал?» Спросил его Давид и похлопал по плечу. «Стать похожим на свою матушку. Таким же сильным и умным правителем. Она поставила слишком высокую планку». Я почувствовала слезу на своей щеке. Это нельзя передать словами, а можно лишь прочувствовать. Это ураган эмоций, готовый разорвать душу на кусочки. Сладостен и приятен. Посмотрела на своих мужей, у которых на руках были уже подросшие сыновья, и снова разные по силе. Снова сотворила чудо. Нет, не я. Наша любовь. Только в этот раз была тройня. Двое сыновей и дочь, которую я даже не успела подержать на руках. Ее умыкнули в ад. Я могу лишь навещать Мэри. Моя дочка не сможет до созревания находиться на земле. Слишком могущественная девочка, в которой живет лед и пламя. Она невероятна. Таких больше нет. Она своим появлением спалила пол дворца. Это еще мягко сказано. А вот Зевс и Посейдон, будущие создатели новых миров, уже обещаны богам. Но Давид их неприлично послал, ну, в известном направлении, в общем. А нечего лапу накладывать на чужое. Мои сыновья, словно две капли воды, похожи друг на друга, словно маленькие копии алоэ. Но черты Давида тоже есть. Маги с божественной силой воды и молний, как вы уже сами поняли, исходя из их имен. Я их воспитываю правильными богами. Это их первая жизнь. Только после смерти они пройдут еще одно обучение, и тогда станут богами. В общем, только захочешь спокойно выдохнуть, так нам преподносят новые приключения и испытания. Мои мужья стали мне улыбаться, понимая мое душевное состояние. «Ты будешь более великим, чем я, сын мой», — ответила я своему первенцу. «Сегодня проснется его сила». И сегодня же он станет официальным императором Гриннара. Вот и подошел день, когда я смогу постепенно перекладывать ответственность на плечи моего сына. Он уже совсем большой, и силой не обделен, и дух у него непобедимый. Скажу без скромности, я вырастила идеального мужчину. Интересно, каким магом он станет, какая у него откроется сила. Следом мы пошли на праздничный завтрак, где вся семья устроила гул, что почти оглушал. Мои сестры, родители, мужья, дети и правители других империй, которые пожаловали с дружеским визитом в честь праздника. Между нами не было неудобства, а наоборот. Это напоминало обычное собрание среднестатистической семьи за праздничным столом. Мы оставили свои проблемы, работу и заботы за дверью дворца. Все знали, насколько этот мир хрупок, все ловили момент. Юлий сидел с золотым венцом принца и в белоснежной тоге, украшенный портупеей с клинками. Да, я передала сегодня своему сыну эстафету. Для меня и так эти годы власти были слишком тяжелые. Не могу больше видеть кровь на своих руках. Рядом с сыном сидела Селена, принцесса Луны, пегас редкой красоты и силы из вымирающего вида. А ее крылья невероятные, поболее, чем у моих мужчин. Мне даже удалось на ней полетать, что было незабываемо. Ее белоснежные волосы переливались на свету всеми цветами радуги, а лицо своей красотой заставит многих потеряться в своем разуме. Сейчас у моего сына с ней холодная война. Милые бронятся, только тешатся. Мы все умилялись их играм, хохотали и делали ставки с сестренками кто кого. Всем было интересно наблюдать за развитием великой истории любви. Ой, они еще удивят и не раз этот мир. Вспомнились строчки из печальной песни. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей. Я лишь начало, а самое интересное будет ждать уже моих детей, моих потомков. Сейчас я лишь боюсь новой войны, которой, скорее всего, нельзя будет избежать. Содружественные империи бросают намеки на договорные браки с моими детьми. Даже борются за моих еще не окрепших малюток сыновей. Поубивать всех хочется, ей-богу, достали уже. Но ни я, ни Юлий не дадим согласия на это. Я не позволю сломать жизнь моих детей, ведь знаю, что жизнь этого мира зависит от любви. Все празднично одеты, особенно я. в атласной жемчужного цвета переливающейся туники и вся увешанная жемчугом с ног до головы. Мои черные волосы, длинные до попы, волнами падали по спине, создавая незабываемый контраст со светлым образом. На моей голове императорский венок, который я сегодня передам моему сыну после инициации силы. От этой мысли сильно занервничала. Нас прервала вошедшая в комнату моя сестра по ордену Диметра, визирь Альхена. Она отводила от меня подозрения в создании ордена Белой Лилии, ведь его основатель, по слухам, убил прошлого императора, Гринофиона. Из-за них осиротела целая империя. Да-да. У ордена теперь был свой флаг, на котором изображена белая лилия, скрещенная с кинжалом. Первым делом мой сын сделает орден частью империи. Такая мощь позволит укрепить армию и отвести всех врагов. Вы бы видели сейчас лица сидящих за столом, кроме посвященных. Красивая высокая брюнетка, немного схожая внешностью со мной, поклонилась. Я поднялась из-за огромного стола и чинно подошла к ней, жестом руки показывая, что готова к диалогу. И она опустилась передо мной на одно колено, как мои генералы. «Приветствую тебя, Диметра, из Ордена Белой Лилии. Что вам понадобилось сейчас?» «Приветствую вас, императрица-регент. Да будут ваши дни наполнены светом. Мой орден прибыл на коронацию будущего императора. Слава о нем идет сквозь время и миры. Юлий Возрождающий», — произнесла она его титул, который ходит в народе. «Мы хотим присягнуть ему в верности. Мы отдадим жизнь за будущего императора, если его решения не будут противоречить нашему кодексу. Мы станем его сестрами, воинами, семьей и верными подданными. Встань, сестра моя!» Она повиновалась, а я прятала улыбку, делая серьезное лицо. А это трудно. Эта зараза вчера меня за жопу укусила в пьяном угаре. Я рада, что такой сильный орден будет служить моей семье. Будущему императору будет необходима ваша поддержка. Вы наши дорогие гости. Располагайтесь. Да. «Благодарю вас, императрица-мать». Я посмотрела на сына, который прекрасно понимал, что здесь происходит. Ведь это его крестная, которую он был рад видеть спустя 2 года. Мой орден путешествует по миру и карает работорговцев, тех, кто не хочет подчиняться новому укладу. И это делает всего 50 женщин, да непростых. Это было представление для дружественной империи. Демонстрация силы, так сказать. «Вы можете пройти отдохнуть с дороги». В полночь пройдет инициация силы, а следом и восхождение на престол. «Аве, императрица-мать. Аве, будущий император». Диметра поклонилась и пошла к выходу. А когда двери распахнулись, все громко вздохнули. Еще бы, мои сестры, словно богини. Ровными рядами стояли жрицы Ордена Белой Лилии. Все невероятно красивые и воинственные. На многих сестрах я увидела раны и ссадины. Да, помотала их неслабо. Все словно зачарованные уставились на жриц в белоснежных одеждах. Еще бы, я лично каждую обучала и проверяла на прочность. Они жрицы новой веры и несли свое слово людям. На обучение приходят тысячи, а проходят его единицы. В храме Белой Лилии все девушки живут в безопасности. Им это дает власть над своей жизнью и телом. Независимость — лучший подарок. Мы все ели, как дождались полуночи. Я до последнего давала сыну наставления и вводила в курс дела. Мы с ним сидели, закопавшись в бумагах. В тронном зале уже установили новый трон под стать моему сыну. Я сплагиатила «Игру престолов». И вот, наконец, момент настал. Мой сын стоит в золотой тоге и в венце императора. Его волосы заплетены в косу. Он стоит у стола инициации силы, на котором лежали камень, чаша с водой, факел и перья. Все гости стояли за его спиной в 4 ряда. Первый ряд — императоры и советники. Второй ряд — визири и народные отцы. Третий ряд — семья. В 4-м ряду — орден Белой Лилии и генералы. Вокруг дворца стояли наши подопечные. Мне было тяжело называть их подданными. Я стояла по правую сторону у трона и в нетерпении наблюдала за сыном. Все замерли, пока народный отец читал молитву и благословлял на проведение инициации. Вот честно, уверена, что боги сейчас стоят рядом с моим сыном. «Пробуди в себе силу, сын Божий, и она сама потянется к тому, что сродни ей». В следующую секунду охренели все, и наш недавний разговор с сыном показался шуткой. «Мама, а если не смогу?» — вздыхал Юлий. «Ну уж, если так, будешь первым человеком-императором», — попыталась я пошутить. «Но я бы на твоем месте не сомневалась в себе. Я еще не видела человека достойнее тебя». Я погладила его по косе на плече. «Ох, тяжело же тебе будет». «Мама, я не смогу. Максимум, возможно, я воздушник». «Мне без разницы. Я буду любить тебя в любом случае». «Почему?» — удивленно спросил сын. «Материнская любовь слепа, но я и мать народа, поэтому скажу одно. Обидишь своих подопечных или жену — убью». И вот сейчас сын вскинул руки и с ревом отрастил себе 9 хвостов. «Это пиздец». Я шикнула. 9 хвостов. Огненный, водяной, воздушный, каменный, снежный, радужный, лисий, металлический и алмазный. Но при этом на столе ничего не сдвинулось с места. Сын повернулся ко мне, и в его глазах я увидела боль и разочарование. Естественно, он же не видит то, что у него за спиной, и не понимает, почему все в ахере. Точнее, думает, что все разочарованы. «Склоните колени перед великим императором, отмеченным богами!» — рявкнула я. И все попадали на колени. Юлий удивился и посмотрел на Селену, что смотрела на него в восхищении. Моя невестка смахнула с лица слезу счастья. Тут до моего сына дошло, и он посмотрел в зеркальную стену, а следом невоспитанно открыл рот, но быстро смог взять себя в руки. Юлия провели к трону, а я преклонила перед ним колено, отчего меня переполняло счастьем. «Сын мой, служи своим подопечным с честью. Всегда ставь людей выше себя. Это твоя семья и твой смысл жизни отныне. Люби их так, как я тебя люблю». Я посмотрела ему в глаза, и по моей щеке скатилась слеза. Теперь начинается моя жизнь, совершенно другая, без гнета на моей спине. Будет идти мой век спокойного счастья. Но это уже останется лишь для меня. А всем, кто узнал мою историю, хочу пожелать: никогда не сдавайтесь.